Глава 15. Рано утром я пробудился так резко, словно меня ударили под дых. Торопливо вскочил и оделся. Принцесса наверняка в безопасности. Тут уж и не знаю, что еще может случиться, что повредит нам. В дверь требовательно стукнули. Я оказался у нее быстрее, чем это сделал бы заяц. Открыл. В коридоре управитель, что сразу же произнес громко. «Глерт, вас срочно изволит видеть герцогиня». «А что?» Начал я, но посмотрел на него и махнул рукой. «Хорошо, хорошо. Так все узнаю». Герцогиня, уже полуодетая, увидела нас на пороге и властным жестом отправила служанок прочь. Вышел и управитель, а мне сказала холодно. «Глерт Юджин, вы пытались нас обмануть, а я такое не прощаю. Вам придется очень постараться, чтобы заслужить мое прощение. А потом, возможно, и некоторые милости». Я спросил ошарашенно. «Ваша светлость?» Она почти прошипела. «Вы одурачили всех своими речами, но не меня. Я разговорила вашу спутницу, а она, наивная девочка, все выложила. И как на замок ее тетушки напали уламры, всех убили, ее увезли, а потом вы явились и сумели освободить из прекрасно укрепленного замка, что, как я знаю, королевская тюрьма в Уламрии для особо знатных преступников». Я чувствовал холод во всем теле, осторожно повел взглядом по сторонам. Так и есть, справа и слева за портьерами по три человека. На каждой стороне по одному с взведенным арбалетом и двое с копьями. «Это не ложь», — пробормотал я. «Ваша светлость, это необходимое условие сохранения тайны. Никто не должен был знать, что принцессу везут из самой Уламрии всего четыре человека. Даже лесные разбойники пытались бы отобрать у нас». Она вперила в меня злой взгляд. «Я велела усилить охрану. Если такие храбрецы сумели выкрасть принцессу из королевской тюрьмы Уламрии, то простая стража вас не остановит. Но теперь я вызвала всю дружину герцога. Она перекроет все выходы». «Но зачем?» — сказал я с тоской. «Разве мы враги?» «Глерт», — отрезала она, — «ваше передвижение по замку ограничено вашим этажом. Даже приближаться к лестнице запрещено. Ни вверх, ни вниз, ни на крышу». Я пробормотал. «А на крышу почему? Мы же не улетим». «За нарушение приказа», — сказала она еще жестче. «Нет, даже за попытку нарушить приказ вас немедленно закуют в цепи и поместят в самом глубоком подвале». «Понял», — ответил я покорно. «А что с ее высочеством?» Она произнесла с неимоверным высокомерием. «Теперь мы сами решим, как ее использовать. Глерт, в лучшем случае вы останетесь верно служить нам. Мой супруг — человек прямой. Как только расскажу, кто вы и кто эта сиротка с вами, захочет вас тут же убить, но я постараюсь убедить его пощадить вас. Вы можете пригодиться». «Спасибо, ваша светлость», — пробормотал я. «Великое облегчение услышать такое. Я просто не знаю, как и благодарить». Она зло расхохоталась. «Ирония? Но он в самом деле прям и честен. Тонкости не в его характере. Будете жить или нет, зависит от меня. А я постараюсь убедить его, что вас можно использовать и в наших целях. Вы же прекрасно понимаете, что теперь вам больше защиты искать негде». Я опустил голову. Постарался, чтобы голос прозвучал как можно подавленнее. «Ее Величество меня точно не пожалует за провал миссии». Она смотрела торжествующе. «Вот-вот, понимаете. Это хорошо. Вы должны знать еще, что мой супруг — потомок рода Курингелов. Да-да, того, что правил некогда королевством Великих Долин, позже разделившимся на верхние и нижние. Потому вы, как вольно или невольно оказавший нам услугу, можете со временем занять вполне достойное положение. А теперь идите и подумайте. Помните, вам отныне запрещено опускаться на этаж ниже, как и подниматься. Охране на лестнице я уже дала строгие указания». Я поклонился, все еще ошалелый и подавленный. Снова вляпались, но кто же мог предположить? «Благодарю, ваша светлость». Вышел в коридор, ошалелый настолько, что дважды наткнулся на стены, пока спускался на свой этаж. А там в зале увидел герцога с неким толстым глердом. «Похоже, герцог спит в своих покоях», как сказала герцогиня, «что вообще на другом этаже. Выглядит бодрым и молодцеватым, не подозревающим еще ни о какой принцессе. Увидел меня и улыбнулся подбадривающе. «Ну как вам у нас?» «Спасибо, ваше сиятельство», — поблагодарил я. Ночь оказалась даже лучше, чем я ожидал. Я держал лицо глупо самодовольным. Он, наконец, учуял нечто. Спросил с интересом. «Что-то необычное?» «Еще какое!» — ответил я жарким шепотом. «Вы даже не представляете!» Ко мне ночью явилась женщина. Жаль, в маске, лицо закрыто целиком, явно непростая служанка. Да и плащ на ней достаточно дорогой, хоть и дорожный. Он округлил глаза. «Здорово, поздравляю. Хорошая ночь была?» «Просто чудо!» — прошептал я. «Такая умелая шлюшка! Что она только со мной не вытворяла?» Сказала, что вообще-то замужем, но муж у нее совсем бессильный, и такая свинья, такая редкостная свинья. Мы прокувыркались почти до рассвета. Потом она ушла, так и не сказав, кто такая. «Здорово», — сказал он, — «у нас в замке гостят всего 6 женщин. Вы правы, все замужем за знатными лордами. А что-то еще заметили?» Я развел руками. «Почти ничего. Разве что рыжая...» «Вы же сказали», — напомнил он, — «она была в маске». Я скабрёзно улыбнулся. «Да, но там внизу... такие заросли, огненно-рыжие». Его лицо напряглось. «Рыжие?» «Да», — подтвердил я. «Ах да, еще одна крохотная деталь. На левой ягодице крохотная родинка в виде сердечка. И не представляете, тоже ярко-алое, как сердце. Но, увы, по такой примете я ее не отыщу среди женщин вашего замка». Он проговорил деревянным голосом. «Глерт, наслаждайтесь вашим гостеприимством. А мне нужно срочно отдать некоторые распоряжения. Как же я о них совершенно забыл». Он повернулся и почти бегом ринулся обратно. Я провожал его взглядом, пока он не исчез за дверью. Фицрой и Пансаменера отыскал в комнате Рундельштотта. Все трое за столом, в руках чаши с вином, а на столе пузатый глиняный кувшин. На меня оглянулись. Я сказал бодро. «С утра, а? В правильном направлении движется мир. Чем больше пьющих, тем скорее цивилизация придет к циррозу». Никто не переспросил, что такое цирроз, а жаль, у меня есть хороший ответ. Офицерой спросил быстро. «Какие новости?» «Пока ждем», — сообщил я. «Граната брошена, но посмотрим, взорвется ли. И как взорвется, если взорвется?» «Как принцесса?» «Подождем завтрака», — ответил я. «Конечно же, ее разговорили и все выяснили. Теперь они хотят на этом сыграть. Если вы еще не поняли, мы в той части Нижних долин, что именуется герцогством Алых Маков». Рундельштотт промолчал. Судя по его лицу, знает. Офицрой ахнул. «Это те, что освободились или почти освободились? Эта часть почти самостоятельная?» «И жаждет стать не просто самостоятельной», — подчеркнул я, «а не упустить шанс подвинуть Орландию на троне, так как наш хозяин — герцог. Принадлежит к более древнему роду королей, чем Орландия. А вы над чем ломаете головы?» «Как спасти ее высочество?» — отрезал Фицрой. «А что еще?» «Как спасти?» — переспросил я. «Да это запросто. Способов сотни, если не тысячи. Например, ночью взобраться по стене к ее окну. Можно пригнать в замок пару коров на продажу, а там улизнуть и пробраться в комнату принцессы. Можно...» Я перечислял и перечислял, но их лица все мрачнели. Наконец Фицрой сказал в нетерпении. «А что-нибудь пореальнее? В окно не влезть, как и принцесса не протиснется в ту щелочку. Коров у тебя купят на входе в замок, а самого тут же повернут спиной и пнут взад». Рундельштотт проворчал. «Даже и не знаю. Просто перебить всех? Но люди вроде бы хорошие». Я сказал твердо. «Хорошие люди — это мы. А все остальные... зависимость. Так что и здесь. Даже самый прекрасный на свете человек, но если он против нас, то это последний мерзавец, а не прекраснейший. И у нас полное право его убить, утопить в сортире или просто перерезать глотку, как обычному барану». В дверь постучали. Я видел, как все насторожились. Фицрой протянул руку к мечу. Рундельштотт повернул посох набалдашником в ту сторону, только Пансаменер не шелохнулся. Будто чувствует, кто в коридоре. «Войдите!» — крикнул я. Дверь открылась. Через порог переступил осанистый Глерт. Я узнал в нем мужа той словоохотливой женщины, что вовремя сообщила мне о непомерной ревности герцога. «Доброе утро, Глерды!» — сказал он несколько чопорно. «Я барон Пеппинг из рода Чезара. Являюсь правой рукой герцога. Ее светлость только что сообщила мне...» Я прервал вежливо. «Может быть, присядете, высокий Глярд? Если вам нечто важное сообщила герцогиня, а не герцог, то не значит ли это...» Он покачал головой, сел и сказал с улыбкой полного превосходства. «Не значит. Просто мы, его окружение, много делаем за его светлость. Не может же он везде поспевать сам». «Да и не должен», — согласился я. «Слушаем вас внимательно, Глярд Пеппинг. Очень внимательно». Он вальяжно сел, чуть отодвинув кресло от стола. «Как бы он ни с нами, а другая договаривающаяся сторона, повыше и почище». Я ощутил на себе его прямой и острый взгляд. «Все ждем», — он заговорил медленно и голосом действительно влиятельного человека, слова которого ловят на лету и бросаются исполнять. «Глярд Юджин, вы, похоже, пользуетесь доверием королевы, если именно вас отправила на поиски пропавшей сестры». Я уточнил. «Ее Величество изготовило соизволить отправить на ее поиски могучего чародея Рундельштотта, в способностях которого она не сомневается. А мы с Фицроем всего лишь охрана и благородные помощники, у которых на двоих один слуга». Он покачал головой. «Насколько я знаю, уж простите за прямоту, ваш могучий чародей Рундельштотт, в способностях которого она не сомневается, не очень преуспел в своих важных работах. Уж простите, мастер». Рундельштотт отмахнулся. «Продолжайте, продолжайте. На меня не обращайте внимания. Я же на вас не обращаю». Вельможа дернул щекой и перестал замечать его присутствие. Смотрел только на меня. «Верно», — согласился я. «Но вы, как умный человек, понимаете, королева отправила на поиски принцессы и более подготовленных людей, чем мы». Они переглянулись. По лицу Пеппинга видно, что о таком и не подумал. Однако кивнул, сказал с пониманием. «Конечно, конечно, но повезло наткнуться вам. Вдвойне повезло, так как мы можем предложить вам намного больше, чем королева». Фицрой насторожился, сказал с энтузиазмом. «А с этого места поподробнее можно?» Барон любезно улыбнулся. «Можно. И с удовольствием. Что может дать королева? По кошельку с монетами. Может быть, раскошелится на какие-то мелкие имения? В лучшем случае повысит в титуле. А мы? Вы же понимаете, если поставить королеву и ее высочество Адрианну, в наших руках будет вся полнота власти. Мы сместим всех высших глердов с их насиженных мест и заменим нашими сторонниками. А это огромные земли, несметные богатства и неслыханные возможности». Фицрой спросил жадно, однако с настороженностью. «Но вам нужно будет всем сторонникам дать земли». Пеппинг отмахнулся. «Королевство огромное и богатое. Всем хватит. К примеру, вам могут предложить для начала титулы герцогов. Каково? От королевы такое не получить. И огромные наделы земли. Ваш эстеранский замок, Глярд Юджин, с теми деревушками, покажется репейником, вцепившимся в медвежью лапу». Фицрой спросил жадно. «А мне?» Пеппинг милостиво улыбнулся и сделал великодушный жест дланью. «Выберите сами. У любого из ее высших сановников можно отнять имущество и земли, даже титул. Вы же прекрасно знаете, в королевстве очень много могущественных глердов, что хотели бы сменить королеву Орландию». «Это те, — уточнил я, — у которых длинный хвост знатных предков». Он отмахнулся, хотя мое замечание покоробило, заметно по лицу, но продолжал с той же вальяжной любезностью, с какой вельможа говорит со старшими слугами. «Мотивы не так важны, как общее стремление. Консолидировать можно вокруг некого символа. Принцесса Адриана в роли королевы устроит всех».